которые регулярно берут потребители, но приобретая именно эти товары, они берут и весь остальной ассортимент, увеличивая ваши продажи. Товары-контактеры – это товары, на которые потребители приходят посмотреть, часто не приобретают, но им интересно им посмотреть, что они не могут себе позволить. Да? Но они заманивают потребителя в торговую точку, либо к вам, ознакомиться с данным образцом. В частности, в ближайшее время, возможно, таким товаром станет мобильный телефон от Apple, iPhone. Сладкие товары. Ну, это крайне привлекательное предложение, на которое слетаются потребители, сбегаются потребители. Такую стратегию используют дискаунтеры в области бытовой техники, регулярно выбрасывая на рынок некое крайне привлекательное предложение. Это предложение заманивает потребителей в их торговые центры, и уже дальше с ними работают непосредственно продавцы, задача которых переключить клиента с наиболее привлекательного товара, сладкого товара, на тот, который более интересно продать торговой точке. Конкурентное столкновение. Вы можете воевать не всем ассортиментом, а определенными позициями. Так, не так давно в Санкт-Петербурге развернулись ценовые войны, где тараном стали конфеты Рафаэлло. Цена до них упала, если не ошибаюсь, до 76 рублей за упаковку при нормальной справедливой цене, порядка 120 рублей за упаковку. Регулярно торговые сети разворачивают между собой войны, дабы продемонстрировать низкий уровень цен. Но они не снижают цены на весь ассортимент. Они используют для этого лишь определенные категории, либо отдельные бренды. Что делать, если вам навязывают ценовую войну? Лучше в нее вообще не вступать, потому что ценовая война разрушительна для отрасли, особенно там, где существует олигополистическая конкуренция. То есть компании, равные по силе, начинают воевать между собой. И часто ради принципа воюют до последнего, что приводит к банкротству ведущих игроков. От этого выигрывают другие компании, которые до этого не присутствовали, возможно, на этих рынках, как с точки зрения отраслевой принадлежности, либо географической принадлежности. Ну, в первую очередь, если хочешь победить в войне, ты должен к ней готовиться. А для этого необходимо обнаруживать свои стратегические намерения и возможности. То есть компания должна демонстрировать, что в случае ценовой войны она будет драться до последнего и очень жестко и имеет наиболее низкий уровень издержек из всех остальных игроков в отрасли. То есть она сможет ниже остальных предложить цены своим потребителям. Подобный имидж, как правило, удерживает других игроков от развязывания ценовой войны. Старайтесь конкурировать на качестве. Если начинается все-таки ценовая война, то научите потребителя определять, где качественная продукция, где некачественная. Задайте для них базу для сравнения, обучайте их. В этом случае вы можете удержаться от участия в ценовой войне, незначительно потеряв в объеме продаж. Призывайте к помощи и сотрудничеству в случае ценовой войны ваших клиентов. Объясняйте им, к чему может привести их желание переключиться на некоторое в данный момент более выгодное предложение в долгосрочной перспективе. Также от демпинга можно искать защиты и у правительственных организаций. Если все-таки ценовая война идет, старайтесь использовать комплексные меры. Предлагайте потребителям за ту же цену, которая была до этого, 2 единицы товара. Например, что соответствует скидке 50%. С одной стороны, вы предоставляете скидку, то есть вы конкурентоспособны. С другой стороны, вы сохраняете свой объем продаж в денежном эквиваленте, что очень важно, и не позволяете потребителю переключиться на товар конкурентов. Почему? Потому что если у него сформировался некоторый запас вашей продукции, то он не будет покупать продукцию конкурентов. Не участвуйте своими базовыми брендами либо торговыми марками в ценовой войне. В этом случае имеет смысл создать фланговый бренд. Да, бренд изначально затратный, он не окупит себя никогда, но позволит защитить основной бренд от искажения имиджа либо ломки позиционирования. Ввязывать ценовую войну вы фланговым брендом, который защищает стороны более низких цен, а вашу основную продукцию, вы именно им и будете вести ценовые маневры, все больше, больше, больше понижая цены на рынке на данный класс продукции, да, неся убытки, но сохраняя, еще раз повторю, свой основной бренд. Когда цены упадут до такого уровня, что это станет неинтересно, непривлекательно продолжать войну всем остальным участникам рынка, они не смогут на свои базовые бренды вернуть стандартные цены. Плюс понижение цены ведет к снижению качества, как правило, а значит от них отвернутся и потребители. Прибегните к простым ценовым маневрам. Попробуйте добавить некоторый комплекс либо ценность в ответ на снижение цены. Это гораздо более привлекательно с точки зрения долгосрочной перспективы. Итак, для того, чтобы вести грамотно ценовую войну, вам необходимо изучить ряд вопросов. В первую очередь, связанные с потребителями. А действительно ли для них важны цены? Надо ли ввязываться в ценовую войну? А насколько у вас сократится объем продаж, либо вырастет объем продаж в случае понижения цен? Второй вопрос. Какова структура издержек вашей компании? Каково позиционирование? И в долгосрочной перспективе, как вы будете отыгрывать ситуацию после ценовой войны? Оцените поведение основных участников, не только конкурентов, но правительства, поставщиков. Какие у вас могут быть союзники, можете ли вы прибегнуть к помощи отраслевой ассоциации. В целом, более широкий взгляд позволяет предусмотреть и гораздо больше спектр возможных действий. Оцените вопросы, связанные с конкурентами, а именно, какова у них структура издержек, кто сможет дольше продержаться в условиях ценовой войны, а к чему приведет ломка позиционирования. Но, еще раз повторю, даже несмотря на все на это, лучше в ценовую войну не ввязываться. Итак, мы рассмотрели с вами блок, посвященный ценообразованию. Все коммерческие и многие некоммерческие организации устанавливают цены на предлагаемые потребителям товары либо услуги. В основе всех цен лежит единая концепция – цен, которые предлагает компания. А новые технологии возвращают нас в эру установления цен путем переговоров и идут к пересмотру практики фиксированных цен. То есть, чем дальше, тем больше у вас будет более гибкое ценообразование. В частности, компания British Airways использует порядка 600 тарифов на свои билеты. Например, в пассажирском самолете численностью 300 пассажира мест одновременно может лететь полный самолет, но ни у одного из двух пассажиров не будет билета по одинаковой цене. То есть компания устанавливает цены, исходя из времени покупки, воспринимаемой ценности и многих других моментов. Интернет, корпоративные сети и другие медиа-устройства связывают продавцов и покупателей по всему миру. Как правило, компания устанавливает систему цен на продукт, складывающийся под влиянием многих факторов. То есть ценообразование – это вопрос всего маркетинг-микса и стратегии компании.